Когда все стихло, наместник обратился к офицеру и домоправителю. «Пойдите с факелами к дому, стоящему среди смоковниц». «Понимаю», — ответил управитель. «И немедленно приведите сюда женщину, которая там живет». «Исполню». «Эта женщина будет отныне вашей госпожой и госпожой еврейки Сары, которая каждое утро должна омывать ей ноги, обливать ее водой и держать перед ней зеркало. Это моя воля и приказание. Будет исполнено. А завтра утром доложить мне, покорна ли новая служанка». Отдав эти распоряжения, наместник вернулся к себе во дворец. Всю ночь, однако, он не спал. В душе его разгоралось пламя мести. Рамсес чувствовал, что даже не повысив голоса, он сокрушил Сару, несчастную еврейку, которая осмелилась обмануть его. Он наказал ее как царь, который одним движением бровей низвергает человека с высоты в пучину рабства. Но Сара была лишь орудием жрецов, а наследник был чересчур справедлив, чтобы, сломав орудие, простить тех, кто им пользовался. То, что жрецы были недосягаемы, лишь увеличивало его ярость. Царевич мог прогнать Сару с ребенком среди ночи в дом для челяди, но не мог лишить Херихора его власти, а Мефреса — сана верховного жреца. Сара упала к его ногам, как раздавленный червь, а Херихор и Мефрес, которые отняли у него его первенца, возносились над Египтом и, о позор, над ним самим, будущим фараоном, подобно пирамидам. И вот который уже раз за этот год вспомнились ему все обиды, какие претерпел он от жрецов. В школе его били палками, так что спина трещала, или морили голодом, так что, казалось, желудок прирастал к хребту. На прошлогодних маневрах Херихор нарушил весь его план, а потом, свалив вину на него же, лишил командования корпусом. Тот же Херихор навлек на него немилость фараона за то, что он взял в дом Сару, и лишь тогда вернул ему почетное положение, когда он, смирившись, провел несколько месяцев в добровольном изгнании. Казалось бы, что, получив корпус и став наместником, Рамсес должен был избавиться от опеки жрецов. Но именно теперь они преследуют его с удвоенной энергией. Жрецы сделали его наместником. Для чего? Чтобы удалить от фараона и заключить позорный договор с Ассирией. Когда он захотел получить сведения о состоянии государства, они заставили его, как кающегося грешника, отправиться в храм, и там запугивали, морочили ложными чудесами и обманывали, давая совершенно неверные сведения. Потом стали вмешиваться в его личную жизнь, в отношения с женщинами, с финикийянами, следить за его долгами и, наконец, чтобы унизить и сделать смешным в глазах народа, отдали его первенца евреям. Всякий египтянин, будь то мужик, раб или каторжник, имеет право сказать ему: «Я лучше тебя, потому что у меня нет сына еврея».